Дорогие поминающие. Погоди, Ир, нормально так? Как это оно называется? Трофимыч чешет серую щетину и снова поворачивается к собравшимся за столом. Стол накрыт клеенкой, по клеенке бегут цветастым кантом фрукты, сливы, виноград, киви, мандарины. «Сойдет», — машет Ира. «Только они не слушают тебя. Ты погромче давай». «Дорогие поминающие, в этот скорбный день, когда сама природа...» В конце стола щелкает пробка. Нюра размазывает по белым пухлым щекам комочки поплывшей туши и хлюпает в платок. «Товарищи!» — выпаливает с грохотом, отодвигая стул Ира. «Товарищи, извольте не налегать, пока Арсю...» «Арсений Трофимыч, а вы, собственно, что сказать хотели-то? Не стесняйтесь, пожалуйста, все вас слушают». Все и правда притихли, даже опустили рюмки на стол. Нюра расправила платочек на коленях и подняла заплаканные глаза. Трофимыч приосанился и начал с высокой, почти контральтовой ноты. «В этот скорбный день давайте вспомним то хорошее, что покойная сделала для нас с вами, для поселка». «Вы что, бредите?» Бабенка в косынке вспрыгивает со стула. В кулаке зажат сопливый бумажный платок. Брыли дрожат от негодования. «Какого поселка? Какие товарищи? Девочка умерла. Девочка совсем. Бутончик нераспущенный». Бабенка в косынке начинает плакать, скривив по лягушачьи рот. Нюра тоже, не сдерживаясь, хлюпает носом. И вот уже зала наполнена заунывным бабьим плачем. Аня кладет руку Игорю на плечо и чувствует, что он — струна, натянутая до предела. «Шшш!» — гладит она его и представляет под рукой не колючую шерсть дешевого свитера, а его большое, красное, пульсирующее сердце. Бабенка, наконец, затихает, утирает глаза, поправляет косынку и поднимается над столом. «Я Марья Николаевна, сестра Игоря, тетка покойницы. Надя, Наденька, Дюша. Дюшей мы ее звали дома, среди своих». Смотрит на Игоря, тот кивает согласно и смаргивает слезы. «Яркая девочка, звездочка, всегда в первых рядах, всегда. И умерла из нас первая». Марья Николаевна закрывает лицо руками и хриплым собачьим не то плачем, не то воем втискивается между своими черно-бархатными подругами. «Первая», — думает Аня. «Разве первая, кто умер молодой?» Горе, которое вдруг захлестывает комнату, маленькую, желтую, со столом, заставленным водкой и накрытым нелепой цветастой скатертью, с людьми, тоже желтыми, только уже от возраста. Горе кажется Ане таким нелепым. И как может смерть одной девочки, никому в сущности не интересной при жизни, скрючить, скрутить, вывернуть спины, руки в скорбных жестах, заставить складывать косноязычные, глупые поминальные тосты? «Помянем же», — оглядывает Трофимыч залу. Аня наливает рюмку и опрокидывает ее залпом. Внутренности горят. Во рту остается пряный коньячный вкус. Надя стоит перед глазами. Не та синяя статуя, которую опустили в землю. Нет, другая Надя. Золотые подволоски над высоким лбом. Аня поворачивается к Игорю. Две пустые рюмки стоят перед ним. Третья дрожит в трясущихся руках. Игорь кашляет. Кадык вверх-вниз. Слеза из уголка глаза чертит дорожку через рябую щеку. Поминающие сдвигаются ближе друг к другу, раскладывают салаты. Им ужасно не хочется, не может думать про бутончик, про синее лицо в гробу. Лучше так, между делом, по рюмочке, по другой, закусить, о делах лучше, о поселковом. Кто-то увещевает Марью Николаевну. Та снова зашлась лающим плачем. «Не нагнетайте, он сердечник, и без вас тошно. Давайте о делах, ну?» Трофимыч кряхтит под боком у своей Ирочки, запивает портвейн водой и кивает, принимая из рук Селиванова. 40 лет, не женат, бухгалтер на фабрике, что стоит серой махиной над рекой, и уже лет 30 сливает в воду ядовитые отходы. И, конечно, тоже захаживал Кане. Селиванов по-хозяйски открывает бутылки с крепкими напитками одну за другой. Довольный проделанной работой оглядывает стол. Проходится взглядом по поминающим. Все здесь, никого не забыли, не потеряли в снегу, чтобы отправить в мир иной следом за Игоревой дочкой. Да вроде все, а вроде и не хватает кого-то. Селиванов прочищает обожженное водкой горло. «Хорошо, что вы, Арсений Трофимыч, про поселок вспомнили. Странное же что-то происходит. Ей-богу, странное. Вам так не кажется?» «Ну и что тебе странное? Конкретнее можно?» Подает голос с конца стола дядя Миша, уже датый с налившимися кровью глазами. Дядя Миша тут никому не дядя, но иначе никто его не называет. Хотя он даже и не Михаил вовсе, а Михайлов. А то, что люди будто бы поломались все тут. Ведь вначале и правда ломались. Помните, как ломал их кто-то, косточки наружу. И находили их потом, кого у станции, кого у... А кого у школы на заборе, кишки наружу. Фу, нашел, что вспомнить. Нашел, Ирочка, нашел, не унимается Селиванов и наполняет рюмку янтарным коньяком. И еще раз скажу, вы небось и не знаете. Я, Ирочка, карту составил. Новая пропажа. Я эть булавочку туда и отмечаю. Так клубочек и раскатается. Размотается, поправляет севшим голосом Трофимыч. Распутается тогда уж. Да кому какое дело? Кому какое дело вообще в целом до того, что я тут донести пытаюсь? Селиванов опрокидывает рюмку, и дядя Миша покатывается.